Возможен лишь один исток. К нему однажды всяк пророк свой взор духовный устремлял и план небесный созерцал. Я не такой, как все они. В свои млады телесные дни уже не молод духом я. Хоть мне и ведома заря, хоть знаю суть я вдохновенья, и хоть вперед, без сожаления, спешу к рождению много лет. Но не пророк, увы, я нет. Я лишь беззвучный проводник. Когда-то свет в меня проник, и так беспечно с этих пор я приношу вам манну с гор. И много лет с тех давних пор веду я с небом разговор. Огня божественный поток дает мне сил для новых строк. Я разобью свою тюрьму, огня крещенье я приму, чтоб был раскрыт небесный дар, я наношу по ней удар. Я разобью никчемный прутья, тюрьмы своей ведь понял суть я. Я разнесу ее в клочки, огнем пылали чтоб зрачки. О, я не автор этих строк, какой мне в этом был бы прок, какой мне смысл от всего. Я проводник лишь для него. Я безымянный проводник. От вас на время скрыл я лик. И в глубине ночной тиши пишу я только для души. Внутри себя возжечь, чтоб свет проводника принят обет. Еще немало минит лет, но я не автор строк, о нет. Чтоб выпить жизни чистый сок, чтоб вдохновенья жил весь ток, приму огня души поток. Нет, не я автор этих строк.